Germany, England, they went to North America and Canada, and Spanish and Portuguese people went to South America, and the total native people they killed, the native estimate is 445 million. 445 million. То есть это было исследование сделано, что вот когда колониально европейцы из разных стран в Америку пришли, да, и значит в Северную Америку и в Южную приходили, собственно, французы, португальцы и англичане, что по самым консервативным оценкам убито было и уничтожено было коренного населения вот в Америках, в обеих Америках, порядка 400 миллионов человек. And they killed under the leadership of church priests in the name of Jesus Christ. The priest said that these people have no soul, just as the Christians believe that other animals have no souls, only human beings. So they say these native Americans, South Americans, they have no soul, so you can kill. No sin. И все было сделано, собственно, под покровом церкви, с призывом церкви, потому что священники говорили, что у этих людей, как бы живущих в Америке, нет души, да, потому что церковь говорит, что душа есть вот только у христиан, и души нету, и у животных тоже. И под этим предлогом, собственно, с позывами церкви, эти люди были уничтожены, благодаря, то есть, ведомые системой верования. Can you imagine, in the name of religion, in the name of God, human beings are killing human beings under such pretext, with such brainwashing? Можете себе, ну то есть вы представляете, что происходит, да? То есть под таким подтекстом, с таким предлогом, ради как бы идеи верования, люди убивают друг друга. В таких количествах, да, то есть до такой степени это все разрослось. And not to speak of the massacre performers like Alexander, then like Timur Lang, like Genghis Khan. И не говоря уже о всех прочих героях, так называемых Чингисхане, Тамерлане, Александре, которые тоже были как бы вот вовлечены в эти убийства, убийства как бы людей. That is why that statement said the human beings are yet to be aware to what extent they have descended. They have discovered from where they have ascended, but they are yet to be aware to what extent they have descended. Вот почему и это утверждение говорит, что люди понимают, они узнали, от кого они произошли, взошли как-то. Но им предстоит еще узнать, до какой степени они пали. So when the human beings came from Hanuman, although they got a supercomputer brain, they also ran into a neurological defect of ego center. Поэтому, когда если и люди произошли от обезьян, да, от Хануман, да, но у них как бы у них возник психологический дефект. В уме возник психологический дефект. Эгоцентрическая деятельность ума. The consciousness, inner consciousness became fragmented. And we have gone through all this during all the teachings, right from the initiation, that we are available to a fragmented, divided consciousness in the inner being, which is a disaster. This division outside is okay, it is helpful for discoveries and progress in science and technology. But the division inside is a disaster, devastation. И мы в это, мы обсудили все это, мы как бы вошли во все это, вот те дни, которые у нас были с ретритом, чтобы увидеть, что дефект этот означает это фрагментарное сознание, то есть сознание поделенное на кусочки, как бы единое сознание, на самом деле поделенное. Мы увидели это, и это то, к чему это ведет, к чему это разделенное сознание ведет. Оно ведет к большим проблемам. Разделение во внешнем мире, оно естественно, и оно есть.